Глава шестая. Нельзя сказать, что мое заявление произвело фурор, но определенный эффект оно, несомненно, вызвало. Определенный — да, только не совсем тот, на который я рассчитывал. И особенно поразило поведение Антона Василенко. Он хоть особого раздражения не выказывал, но и не обрадовался моему вмешательству совершенно. Будто его уже деньги в банке дожидаются. А вот остальные ликвидаторы заметно оживились. Если у Виктора Петровича явно голова другим была занята, то Шумов и Лымарь разве что руки потирать не начали. Ага, эти на крючке. Реакция Славы и Оксаны тоже оказалась совсем неоднозначной. Нет, взгляды, которыми они меня наградили, счесть дружелюбными нельзя было, при всем желании. Ну да никто и не сомневался, что они здесь гимназию представляют. Вот только у Ленева за раздражением скрывалось что-то еще. Недоумение, растерянность, оторопь. Или он просто-напросто от глумливой ухмылочки едва удержался. Не уверен, парень-то вовсе не прост. Другое дело Оксана. Это явно подумывает, не вышвырнуть ли меня из подвала прямо сейчас. Все эмоции на лице написаны. Ох, намучаюсь я еще с ней. Еще и Вероника как-то очень уж досадливо поморщилась. Считает, что у Ленева все схвачено? Ну, это мы еще посмотрим. А Напалм, кстати, точно не в курсе происходящего. И это наводит на определенное размышление. «Так что скажете? Сколько?» — повторил я вопрос. «А вам-то какая разница?» — довольно недружелюбно поинтересовался Василенко. «Есть мнение, что если торгами будет заниматься профессионал, цена реализации резко увеличится. Мы рассчитываем получить 100 тысяч золотом». Алекс Шумов поднялся с пола, с кряхтением распрямил спину и, переглянувшись Лымарем, поинтересовался. «Думаешь, реально получить больше?» «Половина того, что выручим свыше 200 тысяч, моя и компаньонов». «Половина?» — возмутился Семен Лымарь, но тот час осекся. 200 тысяч?» «Ага», — кивнул я. «Вы что, рассчитываете выставить цитадель на торги? Это нереально», — вспыхнула Оксана. «Разве это непонятно? Продать можно все, даже уникальную цитадель. Главное — найти покупателя. А в нашем случае покупателей долго искать не придется, сами в очередь выстроятся». «Кто именно?» — совершенно спокойно уточнил Ленев. «Лига, торговый союз, братство, ну и гимназия, само собой». «Хочешь начать войну?» Оксана раздраженно взмахнула рукой и повысила голос. «Никто не станет торговаться. Никто не даст завладеть пирамидой другим». «Запросто останемся у разбитого корыта», — кивнул Василенко. «Смотрите сами, конечно». Лезть на пролом и навязывать свои услуги было слишком рискованно. «Рано еще. Надо для начала почву подготовить». «Только вы неправильно представляете себе ход торгов. Реализация уникальных товаров несколько отличается от продажи картошки». «Что ты предлагаешь?» — заинтересовался Лымарь. «Нет нужды сообщать о пирамиде всем потенциальным покупателям сразу. Достаточно оповестить одного». Я многозначительно глянул на Славу и Оксану. «Конкретного покупателя, о том, что у него имеются реальные конкуренты. Сдается мне, цена в этом случае легко достигнет 500 000. «Или опустится до пары боевых заклинаний», — хмыкнул Напалм. «Такую возможность тоже исключить нельзя, но и мы продаем не картошку, а нечто совсем иное». «Ладно, это все понятно», — нахмурился Василенко. «Один вопрос. Зачем нам связываться с вами?» «Ну, во-первых, мы уже в доле», — кивнул я на разобранный чарафон. «Мы спасли вас вообще-то». «А во-вторых, скажите, кто из вас горит желанием сообщить тому самому конкретному покупателю об увеличении цены сразу в 5 раз?» «Ваша доля 10%. Переглянувшись с Леневым, предложил как-то в раз, сменивший гнев на милость, бригадир ликвидаторов. «Несерьезно!» — скрестил на груди руки Напалм. «Мы должны войти в долю на общих основаниях». «Еще чего!» — возмутился Алекс. «С какой это стати?» «А как насчет чарафон вернуть?» «А как насчет подвал освободить?» «А не пойти бы вам на хутор бабочек ловить?» «А ху-ху не хо-хо?» «Хватит уже делить шкуру неубитого медведя!» Не выдержала Оксана. «Немедленно прекратите!» 25% от суммы сверх 100 тысяч!» Предложил я и специально для ожегшей меня невидящим взглядом гимназистки поспешил добавить. «Я допускаю возможность того, что цену реализации поднять не получится. В этом случае на долю мы претендовать не будем». «Идет!» Моментально согласился Василенко, опередив уже открывшего рот Напалма. «У нас осталось в запасе 30 минут», — предупредила Оксана. Василенко тяжело вздохнул и повернулся к Шумову. «Алекс!» «Да все готово уже!» — усмехнулся парень. — А чего молчал? — А кто меня слушал? — Виктор Петрович. — Окликнул Антон Химика. — Вы что скажете? — Раствор смешать не проблема, — откликнулся Бородулин, продолжая думать о чем-то своем. — Оксана Григорьевна? — Интенсивность излучения продолжает повышаться. Оставаться здесь нельзя. — Вы что делать собрались? — насторожился пиромант. — Как что? — вроде как даже удивился Василенко. — Через полчаса защитный экран исчезнет. Какие могут быть варианты? — Вы туда? — обалдел я от неожиданности. — А мы? — Ну, можете остаться. — А в пирамиде что? — А в пирамиде мы бурю переждем, — усмехнулся Ленев. — Хотя, если это буря, лишь попытка хозяев пробиться к цитадели, ничего заранее гарантировать нельзя. — Вы шевелитесь быстрее, — поторопил я бригадира ликвидаторов. Сейчас, когда схлынул азарт, стало откровенно не по себе. Куда бы ни потянулся ясновидением, со всех сторон нас окружала непроницаемая пелена стужи. Сплошные холод, мрак и злоба. Нет, чем здесь оставаться, уж лучше в цитадель. — Все, не мешайте нам тогда! — отмахнулся Василенко и поспешил к нещадно дымившему костру. — Да никто и не мешает! — несколько озадаченно почесал затылок напалм. Слава Ленев хотел было что-то сказать, но передумал и отправился вслед за бригадиром. Я достал из кармана коробочку с таблетками и спросил у пироманта. — Как думаешь, получится у них? — Получится, конечно. В прошлый раз без всяких приготовлений дело сделали. Алекс Шумов с помощью какого-то хитрого шлейфа подключил чарафон к ноутбуку и застучал пальцем по клавиатуре. — С новым аппаратом все как часы работает. — Хана чарафону! — вздохнул напалм и щелкнул ногтем по коробке с таблетками у меня в руке. — Ты бы, Евгений, этой гадостью особо не увлекался. — А что такое? Я вытряхнул на ладонь пилюлю, но глотать пока не стал. «Я давно заметил, что эффект магистра потихоньку снижается. Раньше, бывало, примешь, аж дым из ушей, да искра из носа. А теперь с той же дозы пшик выходит». «Да прям! Видел я твой пшик!» «А что ты хотел? Опыт не пропьешь. Я раньше никак не мог понять, в чем дело, а теперь с Бородулиным потолковал, и многое на свои места встало. Например?» «Вот ты как часто таблетки глотаешь?» «Раз в три дня». «А когда только начинал их принимать?» «Пореже. Факт». Я задумался и вдруг понял, что определенный резон в словах напалма, несомненно, есть. Пару лет назад мне на неделю одной таблетки хватало. И в чем дело? «Получается, организм постепенно привыкает?» — высказал я первое пришедшее на ум предположение. «Не-а. У меня как? Приму магистр, сразу на пик силы выхожу. Но препарат не влияет напрямую на дар. Он лишь увеличивает интегрированность организма в энергетическое поле. Я вот пиромант. Я активно воздействую на окружающее пространство. И все равно даже у меня регулярное принятие магистра в долгосрочной перспективе способно привести к дистрофии дара. Как минимум перестану развиваться. Это я не сам придумал. Виктор Петрович просветил». «Да я понял уже». «Вот. А ясновидящий, он говорит, получает информацию напрямую из окружающего пространства. И поскольку твои таблеточки не угнетают дар, а лишь уменьшают взаимодействие организма с энергетическими полями, то ясновидению все сложнее и сложнее работать. А получать информацию оно должно». «Полагаешь, предвидение постепенно усиливается?» Задумчиво потер я переносицу. «Накачивает мышцы, так сказать». «Ну да. Хочешь ослабить дар, подсаживайся на магистр. И через пару-тройку лет не сумеешь даже понять, кто к тебе в дверь стучится». «Подсяду на магистр, после первого же отката мозги из ушей полезут». «Это шутка юмора была, если не понял». «Не смешно». «А раз не смешно, завязывай с этими таблеточками». Я покивал, потом сунул пилюлю обратно в коробочку и убрал в карман. Бред какой-то. Плотно сидящий на магистре пиромант учит меня жизни. Докатился. Но проверить эту теорию стоит. Все же за последнее время мой дар и в самом деле заметно усилился. Вот только сейчас уже и не припомнить, начались подвижки после того, как таблетки Бородулина регулярно употреблять стал, или дело вовсе не в них. «Слушай». Я решил отвлечься и задать пироманту давно интересовавший меня вопрос. «А чего ты песни распевать начинаешь? От избытка чувств, что ли? Или крыша едет?» «Это когда жгу особенно активно?» «Ага». «Это не просто песни, это скорее мантры. Я, когда тренируюсь, некоторые связки на определенные фразы завязываю». «А почему песни такие странные?» «Ну, едет все же крыша легонько, не без того». Поморщился напалм и, пригнувшись, чтобы не зацепить макушкой тянувшиеся под потолком трубы, направился в сторону костра. «Пошли! Все самое интересное пропустим!» Я задумчиво кивнул и двинулся следом, но потом приметил стоявшую в одиночестве Веронику и подошел к ней. «Скучаешь?» «Дух перевожу», — покачала головой девушка. «Что с Бородулиным решили?» «Нормально все. Проблем не должно быть». «В смысле?» «Его наше предложение вполне устроило». «А, ну и замечательно». «Теперь главное выбраться отсюда», — вздохнула Вера. «И продать пирамиду», — усмехнулся я. «Ты точно решил этим заняться? Это будет не так просто. Гимназисты вряд ли обрадуются перспективе переплатить за пирамиду лишние 400 тысяч. А на любой шантаж они отреагируют очень жестоко». «Видно будет». Я отошел от девушки и прогнал подступившее вдруг сомнение. «Заплатят, никуда не денутся. Если у всей гимназии едва силёнок хватило эту цитадель с неба сковырнуть, то другого выхода у них просто нет. Правда, некоторые товарищи могут попытаться силовыми методами проблему решить, но за такие деньги можно и рискнуть. Шанс он, ни получка, ни аванс, он выпадает только раз». И мысленно напевая привязавшуюся песенку, я подошел к Напалму, во все глаза наблюдавшему за манипуляциями Бородулина. А тот сейчас больше всего походил на средневекового алхимика. Одну колбочку осторожно нагрел на огне, вторую сунул охлаждаться в снег, потом смешал в котелке сразу несколько микстур и осторожно добавил во вспенившуюся жидкость какой-то золотистый порошок. «Слава, будь любезен, передай выжимку из снежных ягод и настойку бархатника», — попросил Виктор Петрович и шикнул на едва не опрокинувшего спиртовую горелку пироманта. «Осторожней ты! Ходишь, как слон в посудной лавке. Так у меня скоро целой посуды не останется». «Это все, что останется после слона...» На манер известной песни пропел Напалм, но на рожон лезть не стал и отошел к Василенко, который что-то оживленно обсуждал с перетащившим к костру ноутбук Алексом. «Синхронизация есть!» — горячился Шумов. «Но из-за дешифровки появляется небольшой лаг, понимаешь? А если откорректировать его настройками, порушится защита». «Исправим медикаментозно», — успокоил паренька Бородулин. «Что там с перчаткой? Начинаем подключение». Алекс вытащил из рюкзака кожаную перчатку и соединил ее длинным шлейфом с ноутбуком. «Это что за беда?» — удивился пиромант. «Ну-ка, покеш!» И в самом деле, на обычный предмет одежды, приготовленная парнем, перчатка нисколько не походила. Всю ее поверхность усеивали впившиеся в кожу серебристыми ножками многочисленные микросхемы и разноцветные провода. А внутренняя сторона ладони и пальцев оказалась покрыта стальными кружочками датчиков, отдаленно напоминавшими присоски осьминога. «Не лапай!» — нахмурился Антон Василенко и, сморщившись, стянул с правой ладони нормальную перчатку. «Простое устройство ввода-вывода». «Сало як сало! Шо его пробовать?» — спокойно среагировал на грубость Напалм. Глянув на руку бригадира ликвидаторов, я только присвистнул, но ничего говорить не стал. Зрелище и в самом деле оказалось жутковатое. Кожа на правой ладони Василенко была мертвенно-бледной, с тонкими черными полосками то ли порезов, то ли ожогов. И как его угораздило только... Тут перед глазами мелькнула ледисто-голубоватая стена цитадели, от которой так и веяло нестерпимым холодом. И желание выяснить подробности увечья Антона как-то сразу сошло на нет. Видение мелькнуло и пропало, но мне еще какое-то время трясло при одном воспоминании об идеально ровных блоках пирамиды. И еще бы. Явно ведь неспроста их материал вызывал ассоциации с застывшим временем или вывернутым наизнанку, да так и замороженным пространством. Кое-как подавив сотрясавшую меня дрожь, я до боли стиснул сунутые в карманы кулаки и запретил себе даже думать о таблетках. Успокоиться. Надо успокоиться. Да и какие тут могут быть пилюли? Если доведется, к такой вот жутковатой штуковине приблизиться, никакие таблетки не помогут. Запросто мозги вскипят. Нет, вся надежда на самоконтроль. Железные нервы, здоровые почки, гимнастика, йога-трусца. Как-то так. Без железных нервов нынче вообще никуда. Тем временем Василенко заправил под шапочку лезшие в глаза кудри, аккуратно убрал переданный Алексом ноутбук, повешенную через плечо сумку, и принялся медленно просовывать ладонь в странную перчатку. Делал он это очень осторожно, стараясь не оборвать провода и не выдернуть шлейф. И Напалм не смог не прокомментировать увиденное. «Пиликала гармошка, играл аккордеон», — полголоса пропел он, «а маленький Антошка натягивала перчатку». Бригадир ликвидаторов недобро глянул на пироманта и вдруг кивнул куда-то ему за спину. «Ты б за подругой лучше следил, а то уведут». Я обернулся и увидел, что Слава Ленёв опять о чем-то беседует с Вероникой. «Не уведут!» — мыкнул Напалм, но все же решил отойти к своей девушке. «А Слава разве не с Оксаной?» Почему-то с первого взгляда у меня сложилось именно такое впечатление. Интонации, жесты, взгляды, зуб даю, что-то между ними было. «У них там все непросто!» — усмехнулся Семен, проверяя, легко ли ходит в ножнах тесак. С клинками у этого товарища был определенный перебор. Мне и одного много, а тут из голенища унтов рукоять за сапожного нога торчит. Еще пара в чехлах на правой штанине, да по одному на левом предплечье и у нагрудного кармана. Плюс топорик. «А у кого сейчас просто?» — вздохнул Алекс. «Моя вон опять к родителям умотала. Придется ехать забирать». «Надо Антона женить!» — решил вдруг Лымарь. «На той же Оксане. А что, деваха она видная и при должности». «Сам бы женился!» — фыркнул Шумов. «Не, для меня умная ошибка. Пугаюсь я таких!» — покачал головой Семен. «Только Василенко в последнее время какой-то малоактивный, как я погляжу». «Ага, раньше бы давно уже окрутил». Я трёх парней слушать не стал и решил получше присмотреться к той самой Оксане. Чего делать по понятным причинам все же не стоило. Поймав полное негодование и презрение взгляд, я решил на неприятности не нарываться, отвернулся и уселся у огня. А то раз — и превращусь в лягушку. Даже квакнуть не успею. Ну или паралич разобьет. Колдуньи они такие, особенно те, что при серьезных должностях. Надо бы, кстати, получше об Оксане разузнать. А то, не зная броду, и утонуть недолго. «Ну и чего ты кислый такой?» — уселся пиромант рядом со мной на торчавшие стены обрезок трубы. «Да так!» — неопределенно покрутил я перед собой рукой. 10 минут!» — объявила вдруг Оксана. «Интенсивность нарастает. И температура падает!» — поежился напалм. Алекс Шумов оторвался от дисплея чарафона и громкогласно отчитался. «Сигнал есть! Помехи в норме!» «Виктор Петрович!» — позвал химика Василенко. «Пора!» «Одну минуту!» И Бородулин начал отмерять лекарства. «Вот это выпей и еще 3 таблетки прими. Сейчас остальное подготовлю. Рукав закатывай сразу». Особой нервозности в ликвидаторах я не ощущал. Вот Оксану так и подмывает, но она, скорее, до сих пор из-за непредвиденного изменения схемы реализации пирамиды успокоиться не может. Слишком все близко к сердцу воспринимает. Нельзя так. «Говорят, в первый раз у них ничего не получилось», — вздохнул напалм. «Живы остались уже хорошо». «Тоже верно». Пиромант нагнулся к костру, нисколько не опасаясь жара, вытащил из огня уголек. «Странная компашка тут подобралась, не находишь?» «Ты по поводу гимназистов?» «Да нет, с ними как раз все понятно». Усмехнулся напалм, любуясь зажатым в пальцах алым угольком. «Мы с Верой, кстати, в доле». «Само собой, мне без вас это дело не провернуть». «Не факт, что вообще реально осуществить». «Ради 100 000 можно и напрячься». «Я к тому», — пиромант склонился ко мне и прошептал, «что гимназия уже считает цитадель своей, а связываться с колдунами себе дороже». 100 000. «Ну, попробовать-то можно». Сдался напалм и выкинул уголек обратно в костер. Я многозначительно усмехнулся и кивнул. «Попытка не пытка». «Так, все сюда», — замахал вдруг руками Виктор Петрович. «Подходите, подходите». «Чего он еще?» — насторожился я. — Пойдем посмотрим. Поднялся с трубы напалм. Посмотреть и в самом деле стоило. И не только посмотреть. Закончив с Антоном, господин Бородулин начал раздавать какие-то таблеточки и всем остальным. И наверняка ведь это не простые витамины. Какие могут быть витамины в такой ситуации? — Это что? Я повертел в пальцах желатиновый шарик и поморщился из-за неприятного острого запаха. — И это зачем? «Для начала снизим восприимчивость к колебаниям магического поля», — повысив голос, начал объяснять нам Виктор Петрович. «На втором этапе скорректируем чувствительность к холоду. На третьем усилим способности организма к регенерации и выводу шлаков. А также заложим основу выживания в энергетически сверхнасыщенных пространствах. Ну и органы зрения защитить надо. Да вы глотайте, глотайте, разжевывать и запивать не обязательно». Мгновение поколебавшись, я проглотил показавшийся на вкус совершенно омерзительным желатиновый шарик, и тут же рядом вновь оказался Бородулин. «Голову запрокидываем!» — распорядился он, и что-то закапал мне в глаза. «Ух ты, елки-палки! Будто жидким азотом плеснули!» Глазные яблоки моментально проморозило, а стоило моргнуть, досталось и векам. На несколько мгновений я напрочь утратил способность ориентироваться в пространстве, и даже ясновидение спасовало перед проморозившими голову чуть ли не насквозь каплями. Может возникнуть эффект дезориентации, но он достаточно быстро пройдет. Все дело в индивидуальной непереносимости отдельных компонентов». «Ах ты, врач-убийца!» Позеленевший напалм обхватил руками виски, медленно опустился на корточки и тихонько охнул. «Ой-ой-ой, давненько мне так холодно не было!» «Мне так холодно, похоже, вообще никогда не было!» Я осторожно поднялся на ноги и прислонился к стене. Боль в глазах начала понемногу отступать. Зато в животе принялось разгораться самое настоящее пламя. Это ж надо, не понос так золотуха. «У кого начинают проявляться неприятные болевые эффекты в желудке, подходите ко мне!» Повысил голос Бородулин и стал разливать по мензуркам какое-то темно-зеленое зелье. Слоноватая жидкость оказалась вязкой, она обволокла горло, и меня едва не вывернуло наизнанку. Еле в себе удержал. Закончив с маявшимися животами страдальцами, Виктор Петрович выудил из саквояжа стеклянный шприц и набрал в него бурлившую в жестянке над костерком жидкость. «Запястье готовим!» — объявил он. «А чего шприц у вас не одноразовый?» — опередил меня с вопросом напалм. «Пластик не выдержит. Да не волнуйтесь вы. Длительного воздействия такой концентрации активных веществ никакая зараза не перенесет». «Горячую будете колоть?» — поежился я. Живот резало все сильнее, голова раскалывалась, а глаза до сих пор продолжали слезиться. И пусть остальных тоже штормит, мне от этого нисколько не легче. «Горячую?» — удивился Бородулин. «С чего бы это?» Я пригляделся и обомлел. Шприц в один момент покрылся тоненькой корочкой льда. И это набранная из котелка жидкость? Обжегшая холодом игла проколола вену совершенно безболезненно, а миг спустя схлынули все неприятные ощущения, терзавшие меня до того. Будто лошадиную дозу обезболивающего вогнали. Или умер уже, а тело об этом еще не знает. Стало легко-легко, мир потерял объем и превратился в вырезанные из картона и олиповато раскрашенные декорации. «Все за мной!» — позвал вдруг от перекрытой железным листом двери лымарь. Я подошел к нему и с удивлением понял, что почти ничего не вешу. Будто и не шагаю по полу, а подобно воздушному шарику под потолком плыву. Остальные, судя по их ошарашенным лицам, испытывали схожие впечатления, и лишь Антон Василенко ощущал себя находившимся не на Луне, а в темном подвале, а то и где похуже. Ему что-то другое вкололи. Семен Лымарь, выбив пару штырей, сорвал перекрывавший дверной проем железный лист, и тотчас с той стороны метнулось какое-то льдисто-прозрачное существо. Силовое поле замерцало, но сумело справиться с неожиданной атакой, и исчадие стужи отлетело обратно в туман. На своем горбу, тащивший тяжеленный генератор защитного поля Слава Ленев, пошатнулся и скрипнул зубами, но сумел удержать равновесие и продолжил путь. Я одним из последних покинул подвал и настороженно уставился на заволокший коридор туман. Ни черта ведь не видно. Да и почувствовать ничего толком не получается. Ясно только, что-то холодное впереди. А если... Ясновидение метнулось по коридору, но через несколько метров наглухо завязло в молочной пелене. Ну да, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Остальные не видят уже и на расстоянии вытянутой руки. «Идите за мной!» Я пристроился в авангард колонны, и мы потихоньку начали пробираться к дожидавшейся нас где-то впереди цитадели. Вот только непонятно, дойдем ли мы до нее. По силовому полю замелькали радужные пятна, защитный полог время от времени начал самопроизвольно отключаться, и стало ясно, что заряда генератора надолго не хватит. А без полога нас мигом в оборот возьмут. «Здесь туман и холод. В Африке зато мы сойдем на берег даже без пальто», — тихонько пропел шагавший вслед за мной напалм. Но в этот раз на него внимания никто не обратил. Не до того. «Мать вашу!» — взвыл Семен Лымарь, налетев в тумане бедром на какую-то торчавшую из стены арматуру. «Не видно ни хрена!» «Сейчас зрение перестроится», — пообещал Виктор Петрович. «И станет легче. Ходу!» Я скатился по какой-то железной лесенке на уровень ниже и побежал по уходящему во тьму коридору. И с каждым шагом меня покидала так удивившая поначалу легкость. Будто мы, уже покинув Луну, спускаемся с благословенных небес на грешную землю, и притяжение все сильнее давит на нас в попытке отквитаться за минуты невесомости. Пробираться вперед получалось со все большим трудом. Затянувший коридор туман сгустился и превратился едва ли не в желе. Да и отступивший поначалу холод вновь вернулся и принялся покусывать щеки и пальцы. «Быстрей!» — крикнула вдруг Оксана, и тут же силовой полог начал часто-часто мигать. Словно специально подгадав момент, из темноты вырвалась сотканная изо льда и тьмы исчадие стужи. И сбоку оглушительно грохнул выстрел. Стремительно вскинувший охотничий карабин Лымарь подбил неведомую тварь в прыжке. Заряд картечи отшвырнул ее на пару шагов, а в следующий миг искривившийся электрическими разрядами шарик разметал по сторонам острые осколки льда и клочья овеществленной тьмы. «Напалм!» Поудобнее перехватив мое охотничье ружье, скомандовала Вера, и пиромант метнулся в авангард. И пусть сорвавшееся с его ладони оранжевое с голубоватыми прожилками пламя больше не напоминало своей мощью гиену огненную, туман впереди моментально выгорел и исчез. Ледяные создания поспешили скрыться во тьме, и мы вновь рванули по коридору. «Нам сюда!» Алекс Шумов в очередной раз сверился с показаниями чарафона и указал на перегородившую один из проходов железную дверь. Ленёв сбросил на пол оттягивающий плечи генератор, замахнулся, подобно толкающему ядро атлету, и выкинул вперед пустую руку. Железную дверь смяло и отшвырнуло на полтора десятка метров. И сразу по глазам ударило заполонившее подвал призрачное сияние. Подвал или подземный зал? Торчащая из бетонного пола макушка ледяной пирамиды искривляла пространство, и никак не удавалось понять, куда нас, собственно, угораздило заскочить. Да и неважно оно. Пусть очертания стен колеблются, будто голографические проекции, а потолок выгнулся искривленным куполом и теряется во мраке, цитадель-то вот она. Нашли. «Сзади!» — вскрикнула вдруг Оксана. Напалм обернулся к хлынувшему вслед за нами в помещение туману. Но сотворенное им пламя почти сразу начало проигрывать напору первородной стужи. Вера и Семен наставили на клубившуюся за дверью тьму ружья, да только стрелять им пока было не в кого. «Приступайте!» — крикнул ликвидатором Ленев и расстегнул молнию болтавшейся на поясе сумочки. Шумов и Василенко бросились к торчащей из пола верхушке пирамиды. А я вдруг почувствовал чье-то леденящее кровь присутствие и выхватил из кобуры пистолет. «Осторожно!» Ворвавшийся в дверь снежный лорд легко преодолел начавшее опадать пламя, и в тот же миг напалма просто отбросила в сторону. Я успел сделать несколько выстрелов, а потом чужая воля придавила к полу, не давая пошевелить ни рукой, ни ногой. Семену и Веронике пришлось ничуть не легче, но вот гимназисты не подвели. Сорвавшаяся с руки Оксаны шаровая молния заставила снежного лорда на мгновение замереть на месте, и Ленев наставил на него острый конец вытащенной из сумочки деревяшки, размером не превышавшей обычную зубочистку. Полыхнула ослепительная вспышка, вырвавшаяся из амулета энергия рассекла исчадие стужи надвое, и, стряхнувшись с пальцев оставшийся от палочки пепел слава, поспешил швырнуть в дверной проем, покрытый сложной резьбой, янтарный шарик. А янтарный ли? Громыхнуло так, что стерявшегося во тьме потолка посыпалась бетонная пыль, потом на месте взрыва завертелся смерч, нестерпимо сиявший изумрудными блестками. Взрывная волна мягко толкнула в бок, и я вновь повалился на пол. Ух ты! И так каша в голове, и теперь и вовсе контуженный буду. Ладно, хоть ясновидение удалось удержать под контролем, а то бы взорвался от переизбытка информации. Эмпат хренов. «Бегом к пирамиде!» — крикнул мне Ленев и помог подняться на ноги Бородулину. «Это их на какое-то время задержит! Бегите!» Я подхватил напалма под руку с одной стороны, Виктор Петрович с другой, и мы поволокли парня к исследовавшим верхушку ледяной цитадели ликвидаторам. Впрочем, пиромант вскоре очнулся и, тихонько бормоча себе под нос ругательства, заковылял дальше уже без посторонней помощи. Воспользовавшийся этим Бородулин вырвался вперед и подскочил к стоявшему в паре шагов от пирамиды бригадиру, зачастил. «Быстрее! Долго не продержится!» «Подожди!» — отмахнулся от него Василенко. «Алекс, скоро ты!» «Датчики поставил, анализ идет!» Не отрывая взгляд от монитора какого-то прибора, ответил Шумов. «Ускорить вычисление можешь?» «Нет!» Я подходить вплотную к цитадели не стал и даже наоборот слегка подался назад. Холодом веяло от нее просто запредельным. А еще мир вблизи ледяной пирамиды понемногу утрачивал свою материальность. Пространство дрожало и словно пыталось отодвинуться от более реальной, чем вся окружающая действительность цитадели. Вот ведь. В двери тем временем вновь вспыхнула перестрелка, а мгновение спустя блоки пирамиды, лишь внешне напоминавшие выточенные изо льда плиты, потускнели и приобрели зеленоватый оттенок бутылочного стекла. «Чтоб тебя!» — выругался Алекс. Энергетическая насыщенность изменилась. — И что теперь? — Анализ по новой пошел. — Поторопись уже! Ёжась из-за идущего от пирамиды холода, крикнул я. А медлить и в самом деле было никак нельзя. Постоянно накатывавшие со спины волны, стужи, жгли все сильнее и сильнее. Еще немного, и мы просто-напросто превратимся в куски смёрзшейся плоти. Если раньше снежные лорды не прорвутся в подвал. «А я что могу сделать? Сверху на него сесть!» Алекс выругался и заколотил по покрывавшему инеем прибор ладонью. «Работай, жестянка несчастная!» «Вы чего ищете?» Спросил я и, повинуясь случайному наитию, поднял взгляд к потолку. Поднял взгляд и тотчас вздрогнул от неожиданности. Потолок опускался. Вот еще только что он терялся во тьме, а сейчас расцвел белыми узорами измороси и понемногу истончался, будто потихоньку прогоравший лист бумаги, которому снизу поднесли зажженную спичку. «Стужа пытается добраться до нас сверху?» «Да неважно!» — отмахнулся от меня Василенко. «Что ищете, говорю?» — рявкнул я. «Ну, быстрее!» «Энергетический узел, чтобы подключиться к управлению!» — объяснил Алекс. «Все, не мешай!» «Как подключаться будете?» — спросил я и неожиданно догадался. «Перчатка?» «Да!» Я сосредоточился на ясновидении, и оно неожиданно легко отозвалось. Стены пирамиды в один миг стали кристально прозрачными, и лишь в глубине цитадели заклубился туман, грозивший утопить меня в своей морозной белизне. Но в глубину, к счастью, заглядывать не пришлось. Пересекающиеся и вновь расходящиеся в стороны энергетические линии змеились у самой поверхности. Неудивительно, что кустарный анализатор не справляется. Все эти узлы постоянно смещаются. «Руку дай!» — зажмурившись, потребовал я. «Зачем еще?» — напрягся Василенко. «Делай, что он говорит!» — в голос крикнули Бородулин и Напалм. Антон немного поколебался, но ладонь все же протянул. Обмирая из-за текущего от цитадели холода, я шагнул к начавшей понемногу расплываться в мутное пятно стене и приложил странную перчатку колдуна к наиболее яркому пересечению сразу трех энергетических линий. Усеивавшие пальцы стальные кружки металла моментально прикипели к поверхности пирамиды, а самого Василенко будто разряд тока пронзил. Он дернулся, потом обмяк и непременно упал бы, не успей подхватить его вовремя оказавшийся рядом Виктор Петрович. Химик поспешил воткнуть в шею Антону иглу одноразового шприца, и тот, на удивление, быстро пришел в себя. Бригадир ликвидаторов выпрямился и принялся водить перед собой свободной рукой, будто рисуя в воздухе какие-то невидимые символы. И результаты этих действий долго ждать не пришлось. Блоки пирамиды вновь приобрели льдистый оттенок, а их стыки налились голубоватым сиянием. «Процесс пошел!» Увидев, как стремительно начали сменять друг друга цифры на экране прибора, заорал Шумов. «Все сюда!» Вера и Семен тут же развернулись и задали стрякача, отпытавшегося прорваться в подвал тумана, который никак не мог преодолеть выставленную Оксаной и Славой защиту. Сами колдуны торопиться с отступлением не стали и лишь медленно попятились к пирамиде. «Ну, замечательно, блин!» — пробормотал я и затряс головой, пытаясь прогнать наступающее беспамятство. «Процесс у вас пошел. Радость-то какая!» Рот наполнился слюной, пришлось сплюнуть под ноги и глубоко задышать. Понемногу угроза обморока начала отступать, и мне нестерпимо захотелось проглотить ослабляющую дар ясновидения пилюлю. Перебороть это желание оказалось вовсе непросто. Неужто так плотно подсел? Или организму виднее? Вот ведь напалм паразит, заразил сомнениями. Раньше глотал чуть ли не горстями, и ничего. А тут... Вдруг по подвалу вновь прокатился грохот взрыва, развороченный дверной проем затянуло сверкавшее нестерпимым блеском облако, и гимназисты со всех ног рванули к нам. Из коридора за ними метнулась смазанная тень, но искры защитного полога моментально прожгли в ней множество дыр, и повалившаяся на пол призрачная тварь забилась в жутких судорогах. В этот момент под ладонью Василенко зародилось непонятное сияние, которая за несколько ударов сердца растеклось по одному из блоков пирамиды и превратилась в подсвеченный изнутри прямоугольник. Подсвеченный? Нет, дело было вовсе не в этом. Просто блок пирамиды частично утратил свою материальность. Так это дверь? Антон Василенко бесстрашно шагнул вперед и, подтвердив мою догадку, пропал из виду. Все на мгновение просто опешили, а потом, быстро сориентировавшийся в происходящем Виктор Петрович, буквально втолкнул в светящийся прямоугольник, начавшего пятиться от пирамиды Алекса. «Быстрее!» — заорал на нас химик. «Чего встали? Ну!» Я оглянулся на уже прорвавшийся через защитный полог туман, вздрогнул из-за чьего-то уколовшего ненавистью взгляда и, задержав дыхание, шагнул вслед за Шумовым. Шагнул и будто в кисель угодил. Обжегшая холодом энергия в один миг окружила со всех сторон, сдавила, но не смогла раздавить, и вскоре неприятные ощущения отступили на второй план. Тело потеряло всякую чувствительность, меня наполнила невероятная легкость, а перед глазами замелькали странные видения. Черное небо, лазурное пятно солнца, бескрайняя заснеженная равнина. С секундным опозданием в голове зазвучали вкрадчивые и определенно нечеловеческие голоса. Непонятные фразы зародили смутную тревогу и начали разъедать волю. Но закрыться от них не составило никакого труда. Не впервой, и не от такого отгораживаться приходилось. Хотя бы таблеточку я сейчас все же принял. «Я ничего не вижу!» — пронзил вдруг окутавшую меня безмятежность чей-то истошный крик. «Включите свет! Дышать темно и воздуха не видно!» Не смог промолчать напалм. «Успокойтесь все! Быстро!» — моментально откликнулся Антон Василенко. «Провожу калибровку!» Постепенно туман перед глазами рассеялся, и я смог разглядеть смутные силуэты зависших в каком-то бескрайнем помещении людей. В бескрайнем? Именно так. Не было у окружавшей нас серой хмари ни конца, ни края. Будто пространство лентой Мёбиуса изогнуто. Куда это мы угодили? И как выбираться будем? Хотя выбираться как раз пока и не стоит. «Ничего не вижу толком!» — пожаловался Лымарь. «Вероятно, физиология хозяев пирамиды несколько отличается от физиологии Homo sapiens», — предположил Бородулин. «Или проблема в калибровке!» Василенко никак на это замечание Алекса реагировать не стал, но тут подал голос Слава Ленёв. «А что это за штука, в которой мы висим?» «Стабилизирующая энергия», — отозвался Антон. «Защищает организм при перемещении в пространстве». «А она точно рассчитана на человека?» — забеспокоился Напалм. «Думаете, я зря вас препаратами накачал? Теперь мы совместимы, не волнуйся!» Усмехнулся Бородулин и спросил бригадира. «Антон, как у тебя дела? Скоро действие лекарств подойдет к концу». «Есть четыре новости», — заявил Василенко. «Хорошая, плохая и очень плохая. Ну и последняя не так ни сяк». «Выкладывай, не трави душу», — забеспокоился химик. «Я разобрался с обзором». Терявшиеся в бесконечности края внутреннего пространства пирамиды вдруг оказались обрезаны, и на их месте возник заполненный туманом подвал. «Но подогнать энергетические параметры под человека не получается». «Значит, у нас в запасе только полчаса», — прикинул химик. «Что еще?» «А ты сам посмотри». Посмотреть и в самом деле было на что. Созданный стужей туман обвил цитадель со всех сторон и пытался проникнуть внутрь. Пока, к счастью, безуспешно. «Ну и?» «Взламывая пирамиду, мне пришлось отключить защиту», — признался Василенко. «И вновь активировать ее я просто не успею». «Чем нам это грозит?» — поинтересовалась Оксана. «Туман вытягивает энергию. Если так будет продолжаться и дальше, минут через 20 нам конец». «Стой!» — возмутился Напалм. «Цитадель — это ведь еще и оружие. Так вдарь по ним!» «Во-первых, энергией она запитана самая большая на треть. Во-вторых, для полноценной обороны необходимо восстановить энергетическую защиту. И в-третьих...» «Ну?» «В-третьих, у меня скоро мозги из ушей потекут!» — закричал Василенко. «Управлять такой махиной вовсе непросто. Вот выпущу какой-нибудь параметр, и превратимся в сосульки». «Так, успокоились быстро!» — остановил перебранку Виктор Петрович. «Антон, твои предложения». «Последняя новость в запасе осталась», — напомнил Ленёв. «Я не смог разобраться с переброской в произвольную точку пространства, но здесь есть что-то типа аварийного маршрута». «Да?» — насторожился Шумов. «А почему тогда пирамида чуть ли не посреди форта хлопнулась?» «Когда ее подбили гимназисты, на это элементарно не хватило энергии. Если уж после месяца подзарядки хранилище почти пусты». «Понятно». «Ну, что решаем?» «Надо убираться отсюда», — решительно заявил я. Опутавший пирамиду туман уплотнился, и по нему время от времени проскальзывали искры и расходились непонятные волны. Будто в этой молочной пелене ворочалось что-то действительно титаническое. И более того, отголоски, накатывавшие на цитадель бури, ощущались уже и здесь. Выходит, защите действительно долго не продержаться. «Я за переход в наступление!» — не согласился со мной Напалм. «Не факт, что на конце этого аварийного маршрута будет лучше. А то еще встретят хозяева пирамиды и надают по шее». «Поздно атаковать», — после секундной заминки ответил Василенко. «Туман не просто вытягивает из пирамиды энергию, но еще и активно ее впитывает. Шансов отбиться ноль». «Тогда валим отсюда!» — закричал Шумов. — Давай, заводи шарманку! — Стойте! — окликнула бригадира ликвидаторов Оксана. Но тут нечто, сокрытое туманом, врезалось в пирамиду и нас тряхнуло да так, что у меня клацнули зубы. Больше Василенко тянуть не стал, и вокруг его зависшей в воздухе фигуры разошлось непонятное сияние. А в следующий миг мы провалились в черную дыру. Зазор между мирами, в котором не было абсолютно ничего, ни света, ни расстояний, ни даже самого времени. Пустоты и той не было. И нас тоже не стало. —